Совершенно справедливое замечание, мистер Мейсон. Но меня все же сначала интересует ваша история. Вроде бы Лич должен был отвезти меня и мисс Кендалл к Франклину Тору. Послушайте, лейтенант, какого черта вы тянете и не спешите на место преступления? То, что там произошло, может оказаться путеводной ниточкой к чему-то более существенному. Да-да, мне известна ваша привычка. У вас всегда имеется про запас какая-то приманка, которую вы пускаете в ход именно в тот момент, когда я начинаю докапываться до истины. Я хочу еще кое-что выяснить сначала, Мейсон. Флойл, не прибавляй скорости. Ну, Мейсон, как же все-таки случилось, что Лич обещал вас отвезти к Франклину? Неожиданно Мейсона разозлила неумная придирчивость лейтенанта. Не знаю, но зато уверен, что вы понапрасно тратите драгоценное время на бесполезные и совершенно ненужные расспросы. Поручение мне было передано мисс Кендалл. Но он все-таки обещал вас отвезти туда. Кто? Лич, разумеется. Перестаньте тянуть время сами. Вот это мило. Оказывается, это еще и я виноват в этой идиотской проволочке. Насколько мне известно, Лич сам не разговаривал с мисс Кендалл. У нее был разговор по телефону еще с одним человеком, который и отослал ее к Личу. Понятно. Кто-то другой говорил по телефону. А теперь вы станете уверять, что не знаете, кто именно? Правильно. Я не знаю, кто это был. Ясно. Анонимный разговор? Ничего подобного, лейтенант. Человек назвал свое имя и, более того, привел доказательства, устанавливающие его личность. Имя? Тут наступило время насмешливо улыбнуться Перри Мейсону. Франклин Тор. На глазах у адвоката произошли постепенные изменения в выражении лица лейтенанта Трега, когда до него дошло значение услышанной новости. Потом он коротко распорядился. «Гони, что есть мочи, Флойл!» Мейсон откинулся на спинку сиденья, достал из кармана пару гавайских сигар и предложил одну Трегу. «Закуривайте, лейтенант!» Но тот замахал руками. «Наивный человек! Воображаете, что в машине можно расслабиться, если ее ведет наш Флойл? Прячьте сигары в карман обратно и держитесь покрепче за ремни. Вы сейчас узнаете, что такое быстрая езда. Включай сирену и не мешкай», — повторил он приказ водителю. Единственное, что удалось сделать Мейсону, это спрятать портсигар и засунуть сигару в рот. Прикурить он уже не смог. Машина на невероятной скорости взбиралась вверх по дороге. Казалось, где-то далеко позади эхо повторяет устрашающий с каким-то подвыванием рев сирены, который, отразившись от каменных стен каньона, возвращался обратно уже приглушенным. На крыше машины было установлено два красных прожектора под такими хитрыми углами, что куда бы ни поворачивала машина или дорога, на проезжей части всегда было яркое пятно света. Наконец, эти красные лучи осветили две стоящие неподалеку друг от друга машины — Деллу Стрит, Элен Кендалл и Джеральда Тора, сбившихся в кучу возле одной из них, и смутный блеск воды в водохранилище. Мейсон сказал: «Осветите-ка фарами вон ту машину, лейтенант. Это в ней находится тело Лича?» «Не знаю», — ответил Мейсон. «С Личем я не был знаком». Брек быстро посмотрел на него. «Вы считаете, что это не Лич?» «Я же говорю вам, я не знаю». «Кто же знает?» «Не могу сказать. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из моих спутников смог опознать это тело». Полицейская машина остановилась. «All right, посмотримся, ребята», — скомандовал лейтенант Трег. «Мейсон, спросите-ка своих. Никто из них не может опознать тело». Если это поручение было дано для того, чтобы помешать Мейсону наблюдать за тем, как полиция будет обследовать машину, то надежды Трега не оправдались, потому что Мейсон просто позвал своих спутников.